Глава 51. Я покачала головой, и когда она села на край постели Сорина, призналась. «Я тебе волосы готова повыдергивать и глаза выцарапать. Злюсь? Слегка не то слово». Игрит засмеялась, но как-то невесело. «Ты зря думаешь, что я все спланировала. Я думала, ты примешь предложение Сорина. Хотелось бы мне, чтобы я действительно это сделала». «Как тебе вообще пришло в голову меня сюда запихнуть?» — сердито спросила я, не глядя на нее. «Сидит тут вся такая красивая, сверкает драгоценностями, на Сорина смотрит». «Я не вижу будущего четко», — ответила Игрит. «Только какие-то отрывки. Ты была в отчаянии, когда пришла ко мне, а я увидела вас с ним в Бьертане и то, что Сорин дарит тебе медальон. Увидела твой округлый живот и то, что ты держишь на руках ребенка. Не строй из себя невинную овечку!» Рявкнула я шепотом, как будто Сорин мог проснуться. «Ты была на помолвке, ты прокляла меня. Благодаря твоим действиям у меня появился шанс вернуться, и я не могла его упустить». Деловито расправила складки на юбке Игрит. «Да чтоб тебя перхоть замучила, старая ты кошелка!» Чуть не выпалила я, но вовремя прикусила язык. Судя по насмешке на лице Игрит, она отлично поняла, какие слова чуть не сорвались с моего языка. «Ты чуть не угробила моего ребенка!» «Ты же могла снять проклятие, точно так же, как его наложила!» «Могла, но не стала бы. Мне нужен был мой трон обратно. Я уже отчаялась надеяться на то, что получу его. Ариан надежно меня запер. К тому же и ты, и твой ребенок, и даже Сорин всегда были в безопасности. Я это знала, потому не боялась рисковать». «Ты издеваешься?» Игрит улыбнулась. «Ты поймешь, что я имею в виду, раньше, чем думаешь. И все же я должна попросить прощения и пообещать тебе кое-что». «Что же?» «Все, что угодно», — невозмутимо заявила Игрит. «У тебя есть слово королевы. Будь уверена, что получишь все, чего только пожелаешь, все, что в моих силах». Она потянулась к моей руке, но я отшатнулась. «Можешь поверить, больше у меня нет ножа в рукаве». Я повела плечом. Игрит меня пугала, и не без оснований. «Как тебе в голову пришло выйти замуж за Ариана?» — выпалила я. «Я понимаю, молодость, глупость, но он же жуткий, даже если ты не любила Сорина». «С чего ты взяла, что я его не любила?» — прервала Игрит. «Ты шутишь?» — подняла брови я. «Ты ему отказала?» «Отказала», — грустно ответила Игрит. «Но не потому, что не любила. В него тяжело не влюбиться, сама знаешь. Но Ариан, мне казалось, он из тех, кто покорно станет за троном и не будет мне мешать. Как видишь, я ошибалась. Я была очарована им, а Сорина... Сорина я любила по-настоящему». Игрит встала. «Сейчас уже поздно говорить. Пойдем, дорогая, тебе надо поесть и поспать». «Я лучше поем здесь, ваше величество. Не хочу оставлять Сорина». «Как скажешь», — кивнула Игрит. «Он скоро проснется, вы сможете поговорить». «Что?» — пискнула я, вскакивая. «Он скоро придет в себя, но он же болен». «Да, но он идет на поправку», — подняла брови Игрит. «Уверена, уже через пару часов он встанет и примется муштровать стражу, потому что сработали они во время нападения на короля Ариана из рук вон плохо, по правде говоря. Конечно, хорошо бы ему еще немного полежать, чтобы прийти в себя, но где Сорин и где разумность?» Она помолчала. «Я многое могу, но не могу вернуть время и исправить свои ошибки. Я бы дорого отдала, чтобы вернуться в прошлое и принять предложение Сорина, но сейчас это все пустое». Ее слова вонзились в сердце ледяными иглами. Я не хотела быть рядом, когда он придет в себя. Не хотела с ним разговаривать. Не хотела видеть, как он смотрит на Игрит и как она, поумневшая за прошедшие годы, принимает его ухаживание. «Что будет с моим ребенком?» «Я думаю, это ты сможешь решить сама», — сказала Игрит. «Я не буду тебя ни к чему принуждать. Но если хочешь знать мое мнение...» «Не хочу», — покачала головой я. «Мне надо поспать, я пойду. Найду, где смогу это сделать». «Скажи, если тебе что-то понадобится», — крикнула мне вслед Игрит. «Мы ведь подруги, верно? Я ведь исполнила твое желание, Катя». Выйдя из покоев, я направилась вперед по коридору и сама не заметила, как вышла к портретной галерее. Еще раз посмотрела в глаза Игрит, в глаза Карла, а также на портрет Ариана, который повесили буквально пару дней назад. Король сам мне его показывал. От взгляда его холодных глаз по спине пробежали мурашки. Я потянулась к шее, без труда сняла медальон и рубиновое ожерелье, положила на подоконник стрельчатого окна и пошла прочь. Я, наконец-то, была свободна. Ощущалось это странно. Весь дворец кипел жизнью, слуги и придворные сновали туда-сюда, со всех сторон звучало только одно слово – королева. Игрит вернула себе трон. Что ж, вряд ли она будет хуже Ариана, хотя только время это покажет. Подняв глаза, я наткнулась взглядом на того, кого больше всего на свете хотела увидеть. «Вириан!» Он стоял у окна и, как всегда, был погружен в какие-то бумаги. Увидев меня, Вириан разулыбался, уронил книгу, которую держал под мышкой, наклонился, чтобы ее поднять, и уронил, конечно, бумаги. «Кэталина!» — радостно воскликнул он, выпрямляясь и снова роняя несколько листов. «Ты выжила?» Я фыркнула. «Откуда этот удивленный тон?» Обнять Вириана хотелось неимоверно, что я и сделала. «Конечно, выжила!» — улыбнулась я, отстраняясь. «В конце концов, мы не успели показать Сорину кодекс. Мне пока рано умирать». Двое придворных, проходящих мимо, окинули нас удивленно презрительными взглядами, и я едва удержалась от того, чтобы показать им язык. Вириан покраснел и поправил очки. «Что такое?» «Надеюсь, ты не злишься на меня за то, что я сам представил кодекс его светлости?» «О!» Я была сбита с толку. «И как он отреагировал?» «Разозлился из-за того, что мы сунули нос не в свое дело?» «Ты шутишь!» Вириан засмеялся. Его светлость готов был до потолка прыгать после того, как его прочитал и понял, что мы свели вместе все его указы и указы его предков. С кодексом я сам могу справляться со значительной частью его текущих дел. Собственно, поэтому его светлость смог так быстро прибыть ко двору. Я взял на себя управление герцогством. Все шло гладко, пока не появились те стражники. Он замолчал. «Да», — после паузы неловко сказала я. «Спасибо, что понял. Ну, ты помнишь, в письме». «Я предполагал, что однажды получу похожую бумагу», — кивнул Вириан. «Правда, я думал, что от его светлости. А теперь на троне первая королева в истории. Можешь себе представить, сколько всего можно сделать?» «И что же вы планируете такого сделать, молодой человек?» — прозвучал у меня за спиной голос Игрит. «Вириан, если я не ошибаюсь». Вириан покраснел так удушливо, что мне показалось, он сейчас задымится. Игрит выступила вперед, подмигнула мне и протянула Вириану руку для поцелуя. «Итак, молодой человек?» Щеки Вириана заливала краска, он бросал на меня испуганные взгляды, а затем вдруг выпалил. «Эта страна нуждается в реформах, Ваше Величество!» «Вот как?» Игрит казалась искренне удивленной, то ли смелостью, то ли нахальством. «Да!» — воскликнул Вириан, так как будто решил собрать в кулак всю свою смелость. Руку венценосной особи он так и не удосужился поцеловать. «И началось это задолго до прихода Ариана. Вопиюще бесправное положение людей, если вы позволите». «Позволю», — неожиданно улыбнулась Игрит. «Не желаете прогуляться и подробнее изложить мне то, как вы видите будущее изменения?» Вириан бросил на меня полный ужаса взгляд, и я ободряюще кивнула. «Да-да-да», — начал заикаться он, как всегда делал в минуты волнения. А затем вдруг взял себя в руки и поклонился. «Для меня ваше внимание — честь, Ваше Величество!» «Отвыкла я от внимания юношей», — шепнула мне Игрит, увлекая Вириана вперед по коридору. «Приятные бонусы титула!» Я покачала головой. «Вот же, у этой драконицы даже не двойное, а тройное дно!» «Большой вопрос, кто пугал меня больше, Игрит или Ариан? Кстати, где он? Не вернется ли для того, чтобы взять реванш?» От этой мысли все внутри застыло. Я обернулась и встретилась взглядом со стоящим в конце коридора Сорином. Он был одет в свою привычную куртку под доспешник и смотрел прямо на меня. К поясу был пристегнут неизменный меч.